Конечно, ночные сны и видения в той или иной мере часто отражают дневное состояние сознания или дают ему направление. Состояние мышления перед засыпанием очень важно. Можно погружаться в сон, давая себе определенное задание. Даже математические задачи могут решаться во сне. Сознание как бы тренируется на подобных явлениях. Результаты достигаются не сразу, как везде и во всем. И здесь нужны время и настойчивость. Когда человек просыпается в точно заданное время, действует согласно отданному перед сном приказу. Приказы воли могут быть весьма разнообразны. Возможно, обогащение сознания по тем или иным вопросам. Мысль ведь магнитна, и посланная в пространство действует безотказно. Она в пространстве увеличивается, обрастая созвучными элементами. Необходимо знать и законы тонкого мира. Один из основных – это закон созвучия. Восприятие и впечатление получаются по созвучию в соответствии с настроенностью сознания. Настроенность на ключе красоты всегда плодотворна, точно так же и торжественность возвышает. Но двигательная сила созвучия – устремление. Устремление дает созвучию нужное направление. Утвердить желаемое устремление перед отходом ко сну важно необычайно. Случайные, разрозненные, спазматические попытки в этом направлении желаемых следствий не принесут. Только упорные, последовательные усилия дадут результат. В области духовных достижений все берется силою, и применяющий усилия достигает.